Глава 11. «Ромка!» — выдохнула я, когда увидела его идущим по воздушному коридору прямо из самолета. Он тоже выискивал глазами меня, а когда нашел, заулыбался и начал мне махать рукой. «Какой же он у меня красивый! Высокий, широкоплечий, мой! Мой вредина и грубиян!» До сих пор с трудом верится, что из всех он выбрал меня и что меня он любит по-настоящему. За эту улыбку на его губах я готова лечь и умереть, и не жаль будет. Как же я истосковалась по нему, пока Роман исполнял приказ суда. Но зато теперь все долги возвращены, и мы можем начать жизнь с чистого листа. Он прошел необходимые процедуры и, наконец, оказался возле меня. Мы откровенно бежали друг другу навстречу, и я просто запрыгнула на него, обхватив мощную шею парня. Тот бросил чемодан на пол и подхватил меня под попу. «Ромка!» — целовала я его в щеки, глаза, куда попадала. «Котеночек!» — отвечал он, нагло сжимая мою попу на глазах у всех. Рома остался собой. «Я так рада! Наконец ты рядом!» «И я рад!» — улыбнулся он мне. «И знаешь что, рыжая?» «Что, питерский?» «Теперь так будет всегда!» Роман. Котенок спала у меня на плече, уснула в машине от длинной дороги. Я ласково гладил свою драгоценность по ее рыжим волосам и думал обо всем, что мы пережили. Нет тех слов, которыми я мог бы высказать свою благодарность ей и свою любовь. Я просто рад, что она есть со мной и отвечает мне взаимностью. Я просто люблю свою маленькую рыжую девочку, несмотря ни на что. Я — ошибка природы, сочетание порочных генов, бракованный, неправильный. Я родился под несчастливой звездой. Наверное, в эту ночь луна была в заднице Козерога, но я родился. И теперь этот мир страдает от таких, как я, дефектный. У меня есть все, но я не умею ничего ценить. Я не умею благодарить судьбу за то, что имею. Я постоянно нарушаю правила и запреты. Нарушаю законы, после чего следует наказание. Она — свет. Она всех обогреет и поймет. Ангел, святая, идеальная во всем. Когда родилась она, луна встала на свое место. Она знает цену жизни. Она знает то, чего не знаю я. Но узнаю. С ней я узнаю, как любить. Без нее я никто. Ноль. Меньше, чем пустое место. И лишь с ней я обретаю силу. Лишь с ней я все. Катя. «Я не могу поверить, что все закончилось», — говорила я ему, лежа у него на плече вечером после праздничного ужина, который закатила по случаю возвращения Романа Наташа. Наши пальцы тесно переплелись. От их касаний мурашки бегали по спине. Я так отвыкла от него и одновременно впитывала в себя губкой каждое касание, каждый его вдох. «Все закончилось», — сказал он и сжал крепче мои пальцы. «Теперь ты никуда от меня не денешься, котенок». «Я и не хочу никуда деваться», — улыбнулась ему я. «Не представляю жизни без тебя, Ром». «А я без тебя», — тихо ответил он и прижался к моим губам. Хотелось большего, я чувствовала. И мне тоже хотелось, но мы сдержали свое обещание и дождались моего 18-летия и выпуска из школы. А на выпускном... Мы просто сбежали вдвоем с праздника и предпочли провести вечер на базе отдыха, где сняли уютный домик на ночь. И это была лучшая ночь в моей жизни. Одежда с выпускного осталась небрежно валяться на полу, пока мы, опрокинув мой бокал вина, перемещались под поцелуи, обнаженные в спальню. Темнота вокруг, тишина вокруг дома, стрекот сверчков и Ромины губы на моем теле, кожа к коже, губы в губы. Рука в руке. У меня не возникло вопроса, позволить ли ему. Я и сама давно этого хотела. Мечтала стать женщиной только с ним. Готова была принять только его. Все было для меня впервые. Мужские руки и губы так откровенно ласкали мое тело, вызывая дрожь, сладкие спазмы внизу живота, томление в предвкушении чего-то, пока еще мне неизвестного, но того, что этой ночью я познала не один раз. Умелыми действиями он смог заставить меня взлететь на самую вершину несколько раз и был неутомим. Боль поначалу показалась невыносимой, но все больше уходила на задний план, оставляя место удовольствию физическому от процесса и моральному удовольствию от ощущения единого целого с любимым мальчиком. Он вокруг меня, во мне, везде, и нас качали эти волны сладкого удовольствия почти до самого рассвета. «Больно было?» — спросил он, поглаживая мои немного слипшиеся на лбу волосы от очень ритмичных движений, после которых мы оба шумно переводили дыхание, оставшись без одежды на простынях. «Не думай об этом», — улыбнулась я и мягко поцеловала его в ответ. «Все было прекрасно, потому что с тобой». «Мне кажется, я сам сегодня впервые именно любовью занимался, а не так просто. Потому что с тобой, рыжая». «Я тебя так люблю, Ромка», — шептала я ему, нацеловывая губы, щеки, нос и куда попадала. «И я тебя люблю, рыжая. Очень. Сдохну без тебя. Не смогу». «И не надо. Мы же не расстанемся». Заискивающе я смотрела в его глаза. Иногда становилось страшно от того, как все хорошо. Слишком хорошо. Так хорошо, что невольно я ждала подвоха. Боялась все в один миг потерять. Ведь после смерти бабули никого больше у меня не осталось. Только Ромка, бывший придурок, мажор и гад, а ныне мой любимый. Моя единственная опора в этом злом, несправедливом мире. Конечно, я не хотела бы его потерять. Я любила его больше себя, больше жизни. Временами мне снились сны, после которых я просыпалась в слезах. Виделось, что Рома меня бросает, не объяснив причин, или говорит, что уходит и любит другую, а меня больше не любит. Во сне он такой холодный, бездушный и безразличный, что я начинала рыдать прямо сквозь сон и просыпалась в слезах на кровати. Едва дожидалась утра и звонила ему, чтобы услышать, что он со мной, он есть на свете, что тоже тоскует по мне и живет мыслью о том, что скоро его наказание закончится, и он вернется домой. Ко мне. И мы будем вместе, рядом и уже навсегда. Так он мне обещал однажды. Я и подумать не могла тогда, в эту ночь после выпускного, что однажды один из моих самых страшных снов сбудется. Роман меня бросит. Будет холоден и недоступен, а моя душа разобьется вдребезги. Да так разобьется, что едва сил будет жить. И если бы не две полоски на тесте для беременности, чуть позже после нашего расставания, даже не знаю, что еще меня бы заставило жить. Но в ту ночь я была абсолютно безгранично и безмятежно счастлива. «Конечно, не расстанемся, глупая», — шептал он мне, вызывая слезы на глазах от переизбытка чувств. «Помнишь, ты больше не одна. Ты больше не должна быть сильной. У тебя есть я, и я никому тебя не отдам». Эти слова позже много ночей жалили и стучали в мозгах, доводя меня до исступления. Обещал. Но все изменилось. И хоть я и понимала, почему, все равно принять такую правду жизни было нелегко. Нет, не вместе. Снова одна. Снова должна быть сильной. «Правда?» — наивно спрашивала его я. Того, кто стал моим первым во всех смыслах. Я так верила ему. «Правда». Он снова сжал меня в руках, обрушив свои губы на мои, и все повторилось опять и опять. Рома был осторожен, помнил о том, что я пока еще не привыкшая к таким марафонам, но я старалась поймать его волну, и мы словно очутились в каком-то своем маленьком мире, в раю на двоих, из которого так не хотелось уходить после завтрака вдвоем на террасе. Родителей мы предупредили еще вчера, что будем в загуле, и только сейчас отзвонились Петру Сергеевичу. Он, конечно, ругался, но понимал, что дело молодое. Только просил внуков так скоро не приносить, ведь нам обоим еще учиться и учиться. И здесь я с ним была абсолютно согласна. Да и Рома тоже. Свое обещание мы сдержали снова. Ни о каких детях и речи не велось, пока мы учились. Сбой по всем фронтам и нашим планам произошел уже позже, когда до получения диплома оставались считанные дни.